Глава четвертая. Спустя еще Рейн, мы с Кри снова сидели у него в кабинете и обсуждали полученную информацию. Как ни странно, второй маг доставил мне гораздо больше трудностей, нежели Торн Дорро. То ли потому, что как менталист он был посильнее, то ли просто использовал более сильные защитные техники, а то ли потому, что в его ауре виднелось на порядок больше меток, чем у быка. Но факт в том, что продержался-то он намного дольше, чем первый маг, а вот ценных сведений, по крайней мере таких, чтобы тянули на эксклюзив, он нам, к сожалению, так и не сообщил. Имя его, как и возраст, место рождения и прочая личная информация особого интереса не представляли. С Босха, Шаксом, Россом и прочими известными нам личностями он напрямую связан никогда не был. Всю жизнь провел в Нижнем Таирине. В базах данных Верхнего Таирина зарегистрирован никогда не был, то есть для системы он фактически не существовал. Зато, как и Дорро, являлся самородком. Причем дар у него проявился достаточно рано, однако обучался он бессистемно. Естественно, нелегально, у случайных учителей. Поэтому при весьма недурных задатках его развитие как мага было очень замедленным. Знания он получал обрывочно, тренировался кое-где и кое-как. Свой дар поэтому по-настоящему раскрыть так и не смог. Защитными техниками, правда, владел неплохо, а вот атаковать ментально умел только в лоб. Грубо. Поэтому при прочих равных условиях даже Хелена смогла достаточно долго ему противостоять. К Дорро же он пришел уже в зрелом возрасте, осознанно, и служил ему верой и правдой, не особенно задаваясь вопросами принципов и морали. Про Туран знал, но ему было все равно, от кого получать зарплату, поэтому он особо на эту тему не раздумывал. Зато работал честно, приказы выполнял без всяких вопросов, за что высоко ценился нанимателем и имел все блага, о каких безродный самородок без регистрации может только мечтать. По поводу Сологистикс он нам, к сожалению, ничего нового не сказал. Его задача состояла не в том, чтобы составлять маршруты или организовывать рабочих. Нет. Он всего лишь по приказу Дорро ломал разумы неугодных ему людей. Присутствуя на переговорах, влиял на чужие решения. Если было нужно, без угрызений совести запугивал и при необходимости убивал. То есть, в общем-то, был обычным исполнителем, от которого многого не ждали, но на которого во всем можно было положиться. Единственная полезная вещь, которую мы от него услышали, это имена контактеров Дорро, которые он в силу должности постоянно слышал. Места, где чаще всего бывал хозяин, его вредные привычки, связи. А еще он рассказал, что у Дорро была одна необычная особенность. Иногда он мог прямо на середине фразы замереть, замолчав и вперев глаза в пустоту. И на несколько сценов буквально выпасть из реальности, а потом снова оттаять и, как ни в чем не бывало, вернуться к разговору. Интересно, что в такие мгновения его можно было толкнуть, сказать ему бранное слово, скорчить гримасу, а он ничего не слышал, не видел и не чувствовал, а иногда, придя в себя после подобного приступа, мог куда-то сорваться или внезапно переменить казавшееся незыблемым решение, как будто кто-то ему что-то подсказал. Я, когда об этом услышал, поначалу не мог взять в толк, почему же меня это насторожило, а потом вернулся в камеру к первому пленнику и, просветив ему башку наиниитовыми нитями, тихо чертыхнулся. «Ну, конечно! Чип! Не наиниитовый, конечно, иначе мы бы его сразу засекли, а самый обычный, электронный, совсем крошечный, буквально с детский ноготок, который был вживлен глубоко в правую височную долю мозга мага, и с которым мне пришлось немало повозиться, чтобы его достать, и при этом не разрушить. Я, когда занимался, так сказать, пленением и допросом, осматривал пленников прежде всего на предмет магонорического поля и искал обычное устройство связи, вроде идентификационного или теневого браслета, планшета, мобильного телефона, то есть всего, что чисто теоретически могло бы стать субстратом для установки мессенджера Чито. А вот черепушку Дорро, к сожалению, нитями не проверял. Все-таки мозги — вещь довольно хрупкая, и по ним, как по внутренностям модуля, свободно не полазаешь, а мне еще с ними работать надо было. Спицами тоже ничего подозрительного не заметил. Да и не ждал я, если честно, от Туран такой изобретательности. И уж тем более не слышал, что в Нарлаэне баловались подобными технологиями, хотя, наверное, мог бы догадаться, что раз уж наиниитовые чипы есть, то и простые, электронные, внедрить труда тоже не составляет. «Я тоже такого не ждала», — прошелестела у меня в голове Эмма. «У меня в базе нет сведений о подобных технологиях, но впредь я буду проверять всех встречных на предмет подобных чипов». «Сможешь узнать, что внутри?» — Вместо ответа спросил я. «Чего уж сетовать, если мы оба опростоволосились?» «Нет», — огорчила меня подруга. «Вернее, сейчас нет. Но если мы подключим его, скажем, к твоему планшету с помощью нейнитового переходника, то, возможно, я смогу понять, что за программа на нем установлена». «Отлично. Это уже хоть что-то». «Неожиданно», — признал Кри, когда я явился к нему с необычной находкой и коротко пояснил, что именно навело меня на мысль покопаться в мозгах мертвеца. «У другого пленника тоже такое есть?» Я только усмехнулся. «Сейчас проверим». И ушел во вторую камеру проводить повторное вскрытие. Увы, ничего подобного в башке второго менталиста не оказалось. То есть чипы, судя по всему, ставили не просто турановцам, а лишь птицам более высокого полета. И раз он был установлен именно в височной, отвечающей за слух доли мозга, и, по показаниям второго мага, Дорра во время приступов ни с кем вслух не говорил, то, вероятнее всего, информацию по чипу можно было получить лишь в одну сторону. От Туран к координаторам. Причем, возможно, не ко всем, а лишь самого высокого уровня. Именно поэтому никто из исполнителей не знал, как они выглядят, где находятся и чьим именно голосом отдают приказы. Само собой, чип мы показали Ошу, потому что среди умельцев Кри он один был на короткой ноге со всевозможной техникой и маготехникой. Карлик, примчавшись на зов, находку внимательно осмотрел и сказал, что образец, скорее всего, не заводской, потому что серийного номера на нем не нашлось. Однако сделан он был хорошо, явно промышленным способом, а не на коленке. Плюс основой для него служил достаточно дорогой, инновационный полимерный материал, который, со слов Оша, ни металлодетектором, ни магией не определялся. Уже исходя из этого, следовало заключить, что производство, пусть и неофициальное, Туран все-таки наладили. А это, в свою очередь, означало, что нам следовало поискать в Нарлаэне подходящий для этого завод. «Настройка, скорее всего, строго индивидуальная. На одного конкретного человека», — снова обрадовал нас Ош, немного повозившись с чипом. «Так что повторно его использовать не удастся. Еще тут разъемы, как у нейнитовых чипов. Поэтому связь должна быть прямой, а сам чип работает исключительно как приемник». «В смысле, когда по чипу приходит сигнал, он поступает напрямую в мозг?» — на всякий случай уточнил Кри. «Да, но ответить в обратную сторону уже нельзя», — подтвердил мои догадки техник. «Да и чип активен лишь во время приема сигнала, тогда как в остальное время это обычная железка». Вот почему никто его не заметил. Крохотный кусочек железа с примесью дорогих микроэлементов мой модуль искать был не обучен, а у Эммы раньше не имелось подобного опыта, вот мы его и проглядели. «Информацию с него сможешь снять?» — осведомился Кри, когда Ош закончил осмотр и вернул ему чип. Карлик качнул головой. «Нет, здесь нет функции памяти. Обычный передатчик, не более того». «А хотя бы примерно определить, по какой технологии он сделан, сумеешь?» «Как я уже сказал, штамповка нетипичная, но для внедрения такого чипа нужен хороший целитель. И, само собой, медицинский модуль приличной модификации, чтобы гарантированно сохранить клиенту не только жизнь, но и разум». «Хм. То есть искать надо не столько завод, сколько очередную нелегальную и тщательно скрываемую от посторонних клинику?» Кри, обменявшись со мной взглядом, быстро кивнул, дав понять, что наши мысли движутся в сходном направлении, и вскоре отпустил карлика, раз уж тот больше ничем не мог нам помочь. Мы после этого вернулись в кабинет, коротко обсудили услышанное, но чип я у него все-таки отжал. Так сказать, в общеобразовательных целях. «По поводу клиник и частно практикующих целителей попробую выяснить», — сказал Кри, когда мы уселись за стол, и я убрал окровавленный чип за пазуху. «И за расследованием по делу о Сологистикс тоже прослежу. У меня еще остались связи в службе как общественного, так и магического правопорядка, так что информация будет. Связи Дуры и его помощника тоже возьмем на заметку. Все контакты, поставки, заказчики, логистические цепочки. Но это займет какое-то время. Адреса, которые ты от него получил, мы непременно проверим. И если там еще есть что взять, непременно возьмем». «Что по делу Росу?» — осведомился я, закидывая ногу на ногу. «Сможешь чем-то помочь?» «Пока запрошу информацию о самой фирме и всех ее клиентах за последние 10 лет. Посмотрим, что из этого выйдет. За самим Руссом установим наблюдение. Проверим всех его людей. Может, среди них найдутся знакомые лица». Я одобрительно угукнул. «Да, если среди сотрудников контакта появится свой человек, то это несколько облегчит нашу задачу по сбору компромата на старого друга Шакса». Понятно, что если тхаэры не дураки, то после обыска на складах вопросы к Дилану Россу у них все равно возникнут. Но даже если и окажется, что среди трупов в подземелье есть его люди, то вовсе не факт, что у Росса не найдется этому объяснение. Все же работал он в этой сфере достаточно давно. Наверняка система была отлажена, и не исключено, что погибшие парни из контакта окажутся не действующими, а уже бывшими, давным-давно уволенными сотрудниками. Как не исключено и то, что среди погибших вообще не будет никого из легально существующей фирмы, а вместо них окажутся обычные наемники, которые по документам погибли в горячих точках лет 10 или 20 назад. Может же у Росса быть под рукой отряд нелегалов, старых сослуживцев, уволенных за какую-нибудь провинность, или обычных отморозков, которым можно поручить любую грязную работу. Почему бы нет? В этом случае контакт вообще будет к делу не пришить. Ну, разве что официально числящегося по бумагам директора объединенной компании Содружества удастся прихватить на горячем, если, конечно, он еще жив и не помрет, как Дорро, на первом же допросе. «Парень у Босха заказ тоже принял», — также спокойно напомнил Кри, когда мы обсудили самые острые вопросы. «Информация будет в лучшем случае через неделю». «Понял. Есть возможность намекнуть ему, что Туран взяли его в разработку? Ну, там, анонимку в почтовый ящик подбросить, писем с угрозами в окно накидать». «Организуем. Кстати, вот». Кри достал из стола небольшую черную папку, без опознавательных знаков, и протянул мне. «Остальные документы на Босха и их деятельность в низах». Я, благодарно кивнув, забрал свою честно заработанную награду и, по-быстрому пролистав подборку, на первый взгляд не связанных один с другими документов, протянул ее обратно Кри. «Зачем?» — не понял тот. «Тебе что, информация не нужна?» Я только усмехнулся. «Данные сохранены», — тихонько хмыкнула вместе со мной Эмма. «Произвожу анализ полученных сведений». «Что ты хочешь с этим сделать?» — настороженно спросил маг, когда понял, что я не просто так возвращаю ему компромат на один из младших родов. «Хочу, чтобы ты связался с посредником Хатха и продал эту информацию им». Озадаченно кашлянул Кри, но быстро опомнился, после чего взглянул на меня совсем по-другому и по-деловому уточнил. «Цену сам будешь назначать или мне доверишься?» «Ты в этом лучше ориентируешься. Процент обычный плюс еще пятерка за срочность. Желательно, чтобы хотя бы до конца следующей недели эти сведения дошли куда нужно». Маг немного помолчал, оценивающе поглядывая то на папку, то на меня, и мысленно прикидывая, похоже, за сколько сможет продать чрезвычайно ценную для Хатха информацию. А затем подчеркнуто неторопливо убрал драгоценную папку обратно в стол и ровно ответил. «Договорились». От Кри я ушел вскоре после рассвета, так и не успев сомкнуть глаз за эту бесконечно длинную ночь. Я бы, собственно, там и поспал. Все-таки сегодня Санре, воскресенье, а значит, полное отсутствие занятий, тренировок и всяких там факультативов. Проблема заключалась в том, что по закону подлости сегодня на Большом академическом стадионе проходил второй тур соревнований по групповым магическим поединкам. И друзья меня не поймут, если я на них не приду. Тем более, что хоть мы сами в этот раз в турнире не участвовали, но нам все-таки было за кого поболеть. Правда, поскольку до начала соревнований времени оставалось еще много, то я по-быстрому смотался в промзону проверить, как там поживают мои тайники, ну и подзарядить поддерживающие работу пространственных карманов накопители. Заодно, пока я занимался своими делами, Эмма полазала по сети и подняла информацию на электронные чипы, появление которых в башке у членов Туран стало для нас обоих полной неожиданностью. Попутно выяснила, что да, такие чипы в Налаэне действительно редкость. И что используются они преимущественно в медицине, точнее в нейрохирургии, когда в пострадавший по каким-то причинам участок мозга вводилась этакая замена, позволяющая сохранить функцию поврежденного отдела хотя бы на минимальном уровне. В военной медицине такие чипы тоже использовались, но гораздо реже, потому что обычных войн Нарлаэн уже давно не вел, а после нападения дайнов, если мозг и страдал, то страдал обычно до такой степени, что чипами ему не поможешь. После этого у меня появилась мысль поискать производства, на которых могли производиться подобные чипы. Может, кто-то незаконно торговал заготовками? Списывал, к примеру, как брак, а фактически продавал их на сторону? Если так, то след от таких поставок непременно должен быть, так что Кри я эту информацию тоже скинул, и когда тот ответил, что попробует выяснить, я со спокойной душой выкинул эту проблему из головы. В итоге в общагу я явился всего за полрейна до начала соревнований, поэтому как раз успел помыться, переодеться, закинуть перстень Люка, чип Дорро и оба теневых браслета в пространственный тайник, надеть свой собственный идентификационный браслет и перекусить. Ну а потом, прихватив обрадованного моим возвращением Ши, просигнализировал ушедшему на стадион чуть раньше Терри и, встретив его на входе, отправился занимать места, которые нашлись в красном секторе неподалеку от той зоны, где расположились участники соревнований. Вскоре после этого к нам подтянулись Шонта и Юджи, которые, впечатлившись прошлогодним турниром, не отказались поприсутствовать и на этом. Чуть позже пришел Кевин, которого я не видел с позавчерашнего дня. Нолана и Анию мы сегодня не ждали, раз уж они сказали, что родители забрали их из города на все выходные. Однако буквально за полмена до начала турнира Босха все-таки пришла, чудом пробилась на нашу трибуну и, тяжело дыша, плюхнулась на последнее свободное место рядом со мной. «О, успела. Извините, что не предупредила. У меня только пол рейна назад все отменилось, поэтому я спешила как могла». Мы ей дружно отсалютовали, но на разговоры времени уже не осталось, потому что не успела Ания отдышаться, как над полигоном пронесся долгий тягучий звон, означающий начало второго тура академических соревнований по групповым магическим поединкам. Я, правда, первый тур по понятным причинам пропустил, но накануне все-таки заглянул в турнирную таблицу и выяснил, что на второй этап соревнований, как и в прошлом году, прошло 24 команды, включая наших добрых друзей, столичных щеголей и снежных лен. Плюс там были обновленные разрушители, хорошо знакомые нам технари, иллюзионисты, истребители магов, морские змеи и даже тернийские охотники, в составе которых уже не было Дэма Хатха, а вместо него роль лидера выполнял теперь один из его приятелей, Рохатха, пятикурсник, который в прошлом году был в команде на вторых ролях. Мне, конечно, от этого ни холодно, ни жарко. Я пришел поболеть только за Дракул и наших бравых девчонок. Да и вообще, прошедшая ночь у меня выдалась трудной, поэтому я, если честно, гораздо охотнее завалился бы спать, чем торчал бы до вечера на стадионе. По этой же причине первые бои я посмотрел без особого интереса, стараясь незаметно давить зевоту, а оживился за все утро лишь трижды, когда на арену вышли сначала разрушители, сразу за ними снежные ленны, где теперь верховодила умница и красавица Лира Тасха, а полуторами рейнами позже еще и столичные щеголи под предводительством Роуэна Десха, которого я не видел с самой практики. Самое забавное, что все три команды остались себе верны и появились на арене в той же одежде, что и в прошлый раз. Разрушители выбрали серо-алые костюмы, щеголи предпочли мрачноватые черно-красные одеяния, ну а девушки снова блистали в белоснежных платьях, поражая зрителей не только своими магическими умениями, но и красотой. Разрушители, кстати, провели бой в своей обычной манере и разметали команду морских змеев. Мы с ними когда-то тоже схлестнулись на арене. Раза в два быстрее нас и ожидаемо прошли в третий тур. Что же касается Лен, то девчонкам достались в противники истребители магов. Те самые парни, которые и в прошлом году выходили против Лен на том же самом втором этапе соревнований. В этот раз, правда, ребята продержались заметно дольше, чем в том году. Да и результаты показали намного лучше. Однако девчонки все равно размазали их по арене. После чего, придерживаясь прошлогодней традиции, покинули стадион с гордо поднятыми головами и надменно вздернутыми подбородками. «Терри, Кевин, давайте!» — хитро прищурившись, шепнула Босха, когда Лира и ее подруги проходили мимо нашей трибуны. Парни дружно заухмылялись, переглянулись, и всего через несколько мгновений над нашими головами в воздухе неожиданно расцвела сотканная из разноцветного тумана надпись «Ленны вперед, привет от Дайнов!» Надпись, конечно же, увидели все присутствующие, благо она была достаточно большой и заняла чуть ли не полтрибуны. Да, в правилах этого не было прописано, но, с другой стороны, что не запрещено, то разрешено, и мы рассудили, что небольшая поддержка с нашей стороны поднимет девушкам настроение. Ленны, разумеется, тоже ее увидели, и вы бы знали, как они при этом преобразились. На их подчеркнуто бесстрастных лицах расцвели совершенно бесподобные улыбки. Они заозирались, завертели головами, а когда увидели нас, то сначала дружно рассмеялись, а потом также дружно нам помахали, тогда как Ален даже расщедрилась на воздушный поцелуй. «Все, гасите», — усмехнулась Босха, когда в нашу сторону обернулись и судьи, и даже наш куратор, Лен Кайра Остен. «Побаловались и хватит, а то еще штрафное очко впаяют». Дерс и Ларха также оперативно погасили провокационную надпись, но Лен Кайра все равно неодобрительно покачал головой. Правда, никаких репрессий за нашу маленькую шалость так и не случилось. Ну, подумаешь, транспарант. Подумаешь, большой и яркий. Главное, что Леннам мы доставили немало удовольствия и, смею надеяться, создали еще одну традицию на турнире. Потому что если в следующем году правила не дополнят, уверен, многие захотят поддержать любимую команду таким неординарным способом. После Лен снова потянулись не особо интересные, если не сказать, что скучные поединки, а вот ближе к концу первого этапа на арену вышли щеголи, которым предстояло соревноваться с технарями, и вот при виде них я снова оживился. На этот бой я действительно хотел бы посмотреть, и прямо скажем, не разочаровался, когда команде Роуэна пришлось не на шутку схлестнуться с опытными маготехниками. Обе команды были достаточно сильными. Технари в прошлом году дошли аж до полуфинала, так что бой получился по-настоящему напряженным. Парни Десха не скупились на разнообразные магические элементы, тогда как технари не уставали один за другим плодить всевозможных големов. Но их, как и в прошлом году, подвела защита. Против ударных техник щеголей им, по сути, оказалось нечего противопоставить, поэтому, когда братья Десха поднапряглись, а Кит, Олин и Вар их поддержали, никакие големы и никакие щиты не смогли удержать атаку щеголей. И они под гром аплодисментов и одобрительные выкрики с трибун одержали уверенную победу. Когда же объявили перерыв, и Шонта с Терри вышли в парк, а Юджи решил навестить уборную, я задумчиво покосился в сторону Ании, и та, словно мысли мои прочитав, тут же повернула голову. «Хочешь меня о чем-то спросить?» «Вот блин! Кибы, и этим все сказано!» «Да, говори», — понимающе хмыкнула наша огненная королева. «Я ж чувствую, что у тебя все утро крутится на языке какой-то вопрос». Кевин, не глядя в мою сторону, тут же поднялся. «Пойду и я прогуляюсь. Ноги разомну». «Да, порой мне кажется, что и этот тоже Кибы. Я еще ничего не сказал, а он уже все понял, обо всем подумал и благородно дал нам возможность остаться наедине». «Не надо», — остановил я Ларха. «У меня вопрос к вам обоим. Помните, мы на днях говорили про Айрда? Я просто хотел уточнить, получилось ли у вас что-нибудь по нему узнать». «Нет», — с сожалением качнула головой Босхо. «Отец не захотел говорить на эту тему, так что, похоже, там и правда что-то нечисто». «И мой не захотел», — следом за ней вздохнул Кевин. «Сказал, что это тайна следствия, а единственное, что я выяснил, — это имя, Дана Архо. Отец настоятельно посоветовал держаться от нее подальше, а единственное, что я от него получил, — это непрозрачный намек на то, что она и правда могла быть причастна к отравлению Айрда». «Хм, Архо. Безопасник, который мурыжил меня во время зимних каникул по поводу смерти Эдди Босхо, тоже был из рода Архо. Интересно, это как-то связано с Даной или нет? Тот урод, правда, топил за Босха, тогда как Дана, напротив, сделала им большую гадость». «Я у своего тоже про нее спросила», — добавила Ания после небольшой паузы. «Но имени он не назвал. Зато дал понять, что Айрд мог стать жертвой обычной ревности». «Чего?» — с одинаковым изумлением воззрились на нее мы с Кевином. «Ты это серьезно?» Босха пожала плечами. «Отец так сказал. А во все остальное он посоветовал мне не лезть». Я озадаченно поскреб макушку. «Ревность. Да. Я тут, понимаешь, теории заговора строю. Ищу глобальных врагов, а получается, Айрд с Даной что-то не поделили, и девчонка, приревновав его к кому-то, просто решила отомстить. Что ж, в таком случае правильно она под следствие угодила. Айрд мог погибнуть, мог остаться инвалидом. Да даже если они с подругой и не поладили, то какая-то несоизмеримая с проступком месть у нее получилась. Или это все женщины такие?» «Да уж», — также озадаченно кашлянул Кевин, который, кажется, подумал о том же. «После такого 100 раз задумаешься, прежде чем предлагать кому-то руку и сердце». Я кивнул. «И не говори». Мы после этого еще немного посидели, думая каждый о своем, а потом Кевин все-таки сказал, что хочет проветриться, и ушел. «Ну?» Снова повернулась ко мне Ания, когда он затерялся в толпе. «У меня такое впечатление, что это далеко не все, о чем ты хотел спросить». «Остальное — обычное любопытство», — едва заметно улыбнулся я. «Я, когда с Айрдом столкнулся, поневоле вспомнил семейный ужин в вашей резиденции и твоих родителей, и подумал, что ни ты, ни твоя семья даже близко не напоминаете Тана Босха и его окружение». «Это неудивительно», — пожала плечами Ания. «Мы ведь почти не общаемся». «Ну, в смысле, отец, конечно, общается с Таном по долгу службы, но обычно раз в месяц, не чаще, и то дистанционно. А в провинцию наведывается изредка, только чтобы бумаги сдать и отчитаться о проделанной работе». Я заинтересованно прищурился. «То есть вы совсем-совсем не контактируете? и всю жизнь вот так вдалеке от них провели?» «Ну, раньше мы в Горными жили, недалеко от семейной резиденции Тана, а в столицу только лет 10 назад перебрались». «Получается, официальным представителем рода твой отец был не всегда?» «Нет, конечно», — неожиданно улыбнулась Ания. «Когда я еще под стол пешком ходила, у него была своя фирма. Небольшая, но стабильно растущая. Отец всегда говорил, что у нее хорошие перспективы, и они, правда, были. Мама как-то обмолвилась, что этот бизнес мог бы принести нашей семье отличные дивиденды. Не зря отцу когда-то предлагали за нее хорошую цену, но для него это стало делом принципа. Он ведь всю душу в нее вложил, столько сил на нее потратил, а потом ему нежданно-негаданно предложили перейти на новую должность, причем очень хорошую для него должность, не рядовую, и вот тогда фирму все-таки пришлось продать. Хотя иногда мне кажется, что он до сих пор об этом жалеет». «Почему?» — не понял я. «Разве у него плохая должность? Плохо быть официальным представителем рода или ему в столице не понравилось?» Ания хмыкнула. «Понравилось, да и должность тоже достойная. Мы ведь всего лишь третий круг по отношению к Тану, и это назначение стало для отца большой неожиданностью, как и доверие, которое Тан нам внезапно оказал. Отец просто не смог ему отказать». «Почему же он тогда жалеет, что переехал?» «Потому что он любил свое дело», — с ноткой грусти ответила Босхо. «Ему нравилось начинать с нуля и смотреть, как растет его детище, а тут ему пришлось выбирать. Или оставаться при своем и годами долго и упорно добиваться успеха, или уже уйти на новую должность и служить роду совсем на другом уровне. А у него тогда семья была молодая. Да и я родилась не совсем в то время, когда они планировали». Я прищурился. Вот значит, как Туран решили проблему с несговорчивым владельцем Сологистикс. Тан просто предложил ему заманчивую должность, а взамен потребовал отказаться от фирмы. Что ж, хороший ход. И ценного кадра сохранил, и фирму в нужные руки передал без проблем. Интересно, Арин Босхо следит за судьбой своего детища? И знает ли, во что оно превратилось? «В общем, от фирмы он отказался из-за меня», — неожиданно заключила Ания, заставив меня удивленно обернуться. «Тейрин — это же не просто город, но еще и место, где собраны лучшие вузы страны, обучение в которых даже для детей Тана весьма дорогое удовольствие. Однако должность официального представителя имеет массу привилегий, в том числе и в плане поступления в столичные высшие учебные заведения. Поэтому, как мне кажется, отец и решил рискнуть». Я рассеянно кивнул. «Да, я уже заметил, что Лэн Арин очень трепетно относится к своей семье и особенно к единственной дочери. Если судить по некоторым признакам, Ания достаточно поздний для него ребенок. Других детей ее родители, судя по всему, зачать не смогли. Сейчас для этого тем более поздно, так что ей досталась вся родительская любовь и вся забота, которую просто не с кем оказалось разделить. Вероятно, в том числе и поэтому ее отец решил пожертвовать фирмой. А вот только он не знал, что его персоной с некоторого времени заинтересовались Туран, и если он действительно успел вольно или невольно перейти им дорогу, то семья станет тем самым слабым местом, на котором Лэна Арина вполне могут попробовать прихватить. Я в который уже раз за последние месяцы задумался над тем, как отразятся начатые мною действия в отношении Тана Босха на Ании, и не на шутку озаботился вопросом, как ее можно прикрыть. Но тут на трибуну вернулся Кевин. Следом за ним явились Юджин и Терри с Шонтой, которые, оказывается, успели сбегать в столовую и набрать на всех бутербродов. Ну а там и третий тур соревнований объявили, так что решение возникшей проблемы мне опять пришлось отложить на потом.